для участия в торжествах в честь Дня Солнца. 11 апреля прилетели в Пхеньян делегация Японского общества по изучению кимрсенизма кимчинризма во главе с представителем Национального общества связи по изучению кимрсенизма кимчинризма и Масази, делегация Финского национального комитета по изучению идей Чучи во главе с его председателем Юха Киекси, делегация Британского общества по изучению политики Суньгунь во главе с председателем Доматом Гардессоном и представитель Украинского общества по изучению идей Чучи Меч Суньгуна Юрий Анисимов. Их опережали делегация Тайландской организации по изучению идей Чучи во главе с председателем Сончитом Фулапом и председатель кружка по изучению политики Суньгунь при университете Бандунду Демократического Конинга Ролланг Бьеле Мукеленге.